Глава 29. Амир. Он стоит в одних боксерах, волосы взлохмачены, с виска по подбородку стекает капелька пота. «Чёрт, чувак, я не знал, что ты уже вернулся!» Саша смотрит на меня, как на призрака. Что ж, возможно, не беспочвенно. Славик говорит, что когда я зол, со мной лучше не пересекаться взглядом. Поэтому прежде чем сказать хоть что-то, чтобы успокоиться, медленно считаю до 10. «Можешь выключить музыку?» Наконец озвучиваю я то, зачем пришел, минуя приветствие. «Прямо сейчас?» Что за тупой вопрос? Нет, утром. Я пытался сдержаться, но первая колкая фраза слетает с моего языка. Клянусь, если он сейчас же не вырубит эту чертову музыку, их число перевалит за десятки. Ладно, ладно, соглашается Саша, видимо, поняв мой настрой. Ты это, не злись. Проигнорировав последние слова соседа, возвращаюсь в свою комнату. Саша и правда сбавляет громкость очередной песни до нуля, и наступает долгожданная тишина. Только вот спокойствие длится недолго, и уже через несколько минут тишину разрезают женские стоны. Лучше бы играл рок. Стоны время от времени сменяются скулением, отчетливо слышен скрип металлической кровати-раскладушки и пошлые фразочки Санька. Слушать эту порнушку совершенно невыносимо. И снова, надев шлепки, выхожу в коридор. Только теперь я направляюсь не к соседской двери, так как что я им скажу? Не трахайтесь, можете стонать потише. А сворачиваю к лестнице и спускаюсь на второй этаж. Подойдя к комнате отдыха, толкаю дверь. Лучше пережду какое-то время здесь. Но, открыв дверь, замираю прямо в проходе, смотря в полумраке на силуэт человека, стоящего у окна. В этом человеке без труда узнаю Софу. Глаза давно привыкли к темноте, и я не знаю, стоит ли мне и дальше продолжать смотреть на девушку, или лучше все же сбежать, пока не поздно. На ней удлиненная футболка белого цвета и преступно короткие шорты. Короткие настолько, что сначала мне показалось, будто кроме футболки на ней ничего нет. Окно открыто, и морозный воздух беспрепятственно проникает в комнату, а естественного освещения с улицы достаточно, чтобы, глянув на девичью грудь, понять, что Софи холодно. «Амир?» В ее интонации звучит неподдельное удивление. «Привет». Я прохожу в комнату и понимаю, что тоже почему-то довольно сильно взволнован. «Что ты здесь делаешь?» Софа тянется к оконной ручке, ее футболка задирается еще выше, и я все же вижу край пижамных шорт. Мой сосед решил устроить секс-концерт, а мне достался билет в первый ряд. Ладно, во второй. Кошмар. Хихикает Софа, и все мое напряжение куда-то исчезает. Рада, что ты вернулся. Вот так вот просто. Четыре слова, а мне хочется закричать на всю общагу от радости и умиления. Софа рада моему возвращению. Она меня ждала. А ты что тут делаешь в 2 часа ночи? Софа отвечает не сразу, будто обдумывая, стоит ли рассказывать. Мне приснился кошмар. А когда мне снятся плохие сны, я спасаюсь тем, что открываю окно и дышу свежим воздухом. Аня ненавидит, когда я открываю окна в мороз, поэтому, чтобы не мешать, пошла сюда. И, опустив голову на свои голые ноги, добавляет. Я думала, что в такое время здесь никого не будет, поэтому не стала переодевать пижаму. Выглядишь мило. И сексуально, так что хочется прикоснуться. Невыносимо. «Давно приехал?» — спрашивает Софа, пытаясь сгладить свое смущение от моих слов. «Пару часов назад». Софа молча смотрит на меня, скрестив руки на груди. Циферблат старинных часов, не снятых со стены даже после ремонта, издает громкое тик-так. Мы оба молчим, но в этом молчании не чувствуется неловкости. Мы просто рассматриваем друг друга в тишине, Словно оба не верим в то, что видим друг друга по-настоящему, а не через экран телефона. Хотя именно благодаря нашему общению в соцсетях я понял, что мне недостаточно переписок, что я скучал без нее и по ней. Я долго думала о том, что произошло. Нарушает тишину Софа, и в этот раз ее голос звучит не так беззаботно. Он глубже, медленнее, вдумчивее. Ты обязан рассказать все Горелову. Исключено. Мы уже обсуждали это. Не хочу снова возвращаться к этой теме. Амир. Софа повышает голос, и теперь отчаяние в нем борется с решимостью. Я знаю, что ты считаешь, что будешь выглядеть глупо, но он твой друг. Это все равно ничего не изменит. Тот редактор видел Линин синопсис. Не изменит, если речь идет только о конференции. Но ты можешь подать эту книгу чуть позже, и, может, даже в другое издательство. Ты прекрасно знаешь, что никто не напишет эту книгу лучше тебя. Она прекрасна, невероятна. Черт, да я уже полюбила каждого из твоих персонажей. Ты не можешь сдаться вот так, не имеешь права. Слышишь? Софа почти кричит на меня. В темноте не видно ее глаз, но готов поспорить, что в них полыхает ярость. Подхожу ближе, как загипнотизированный, и останавливаюсь только тогда, когда ее сжатые кулачки упираются в мою грудь. «Ты обязан ее дописать!» С паузами выговаривает Софа, подняв на меня свой взгляд. «Когда-нибудь обязательно?» «Когда-нибудь?» — уточняет девушка. «Что это значит?» «Это значит, что в ближайшем будущем я хочу сосредоточиться на чем-то другом». «Например?» — Софа выгибает бровь. «Например, аспирантура и работа». «То есть работа над книгой, в которую ты вложил всего себя, не так важна?» «Получается так». «И в какой момент ты превратился в Скуфа?» От этого вопроса брови ползут вверх уже у меня. «Прости, что? Она реально только что назвала меня Скуфом? Мне и 25 нет». «Не прощаю». Такая Софа вызывает не умиление, отнюдь нет, только невыносимое желание взять и заткнуть ей рот. Поцелуем. «Лина поэтому и подставила тебя. Она была уверена в том, что ты никому не расскажешь. И я не могу поверить в то, что ты пойдешь у нее на поводу». «И что ты предлагаешь?» «Просто прийти к Славику и сказать: «Хей-хей! Помнишь, Лина зачитала на зачете синопсис? Так это мой». «Да, именно так». «Он может не поднимать этот вопрос на мастерской, чтобы Лина не слила наши фотографии декану, но он должен знать правду. А я пойду с тобой и все подтвержу». «А вот этого точно не надо». «Так значит, ты сам поговоришь с Гореловым?» На лице Софы вмиг появляется радостная улыбка. «Будто бы у меня есть выбор. Софа же не отстанет». «Поговорю». «Ура!» В порыве эмоций Софа бросается на мою шею. На автомате подхватываю ее за талию и чуть не отрываю от земли, стараясь не думать о ее коротких шортах и отсутствии белья под футболкой. Потому что иначе просто сойду с ума и наброшусь на нее прямо здесь. А я уже говорил, что Софа явно заслуживает нечто большего, чем спонтанный секс на подоконнике в общей комнате общаги. «Пойдем пока ко мне», — спрашиваю ее я. «Что?» — тут же теряется Софа, и я понимаю, насколько по-дурацки сейчас звучал мой вопрос. «Я же обещал сварить тебе глинтвейн». «А-а-а!» — снова хихикает девушка. «Пойдем. Я все равно вряд ли усну в ближайшее время». Надеюсь, концерт в соседней комнате закончился. Я невольно вспоминаю Санька. «Если что, можем устроить свой», — отвечает Софа и, запнувшись, добавляет. «И я имею в виду музыку». Софа отстраняется и направляется к выходу, даже не догадываясь о том, что всего одной фразой заставило мое сердце биться сильнее.